Краткий словарь имен, терминов и названий, наиболее часто встречающихся в тексте. Агга. Все виды материальности нашей брахматуры, созданные или создаваемые демоническими началами, структурно отличаются от материальности физических и вообще от сиайры тем, что количество первичных слагаемых агги крайне ограничено, и ни одна из ее элементарных частиц не обладает ни свободой воли, ни одушевленностью. Антикосмос. Условное обозначение для совокупности всех миров, создаваемых демоническими началами, и предполагаемое замещение божественному космосу. К антикосмосу нашей брахматуры ныне принадлежат слои Шог, Дигм, Гашарва, Суфетх и Дно. Аримойя. Ныне создаваемый затомис общечеловеческой культуры. Арунгвильта Прана. Безличная, бессознательная, тонкоматериальная субстанция, разлитая в энрофе, переливающаяся из тела в тело и обеспечивающая возможность индивидуальных органических существований. Чувство присутствия Арунгвильты Праны было осью душевной жизни праанимистического человечества и являлось, по-видимому, древнейшим из откровений. Астрал. Здесь второе из тонкоматериальных облачений монады. Шельд, первое из тонкоматериальных облачений, творится самой монадой, в творении же астрала принимает участие великая стихиаль Мать-Земля. Она принимает участие в творении индивидуальных астралов всех существ Шадана-Кара – людей, ангелов, даймонов, животных, стихиалей, демонов и даже великих иерархий, когда последние спускаются в слои, где это необходимо. Астрал – высший инструмент Шельта. В нем сосредоточены способности духовного зрения, слуха, обоняния, глубинной памяти, способность полета, способность общения с существами иных слоев, способность созерцания космических панорам и перспектив. Брахматура. Почти каждое небесное тело обладает рядом разноматериальных слоев, образующих взаимосвязанную и взаимообусловленную систему. Брахматурами называются такие системы, объединенные общностью процессов, протекающих в их слоях. В большинстве брахматур нашей галактики основной процесс, объединяющий слои каждой из них, есть процесс борьбы провиденциальных и демонических сил. Имеются, однако, и такие брахматуры, которые полностью подпали под демоническую власть, и такие, которые уже полностью от нее освободились. Воглеа, имя великого демона женственной природы, виновника катастрофы, некогда постигшей человечество лунной брахматуры. Долгое время находясь в полуизоляции, враждуя и с провиденциальными силами, и отчасти с Гактунгром, Воглеа ныне сопрягает свои усилия с усилиями планетарного демона. Гактунгр – имя планетарного демона нашей брахматуры. Он обладает тремя лицами, как и некоторые другие из крупнейших иерархий. Первая ипостась Гактунгра – великий мучитель Гистург, вторая – великая блудница Фокерма, третья – великий осуществитель демонического плана Урпарп, называемый иногда принципом формы. Гавах. Тонкоматериальное излучение человеческого страдания, выделяемое нашим существом как при жизни, так и в нисходящем по смерти. Гавах восполняет убыль жизненных сил для многих категорий демонических существ и самого Гактунгра. Гашарва. Один из основных слоев демонического антикосмоса в Шадана-Каре. Мир двух пространственных измерений, гнездилище разнообразных и могущественных демонических сил. Даймоны. Высшее человечество Шадана-Кара, обитатели сакуалы миров с четырьмя пространственными координатами и различным числом временных координат. Даймоны проходят путь становления, схожий с нашим, но начали его раньше и совершают успешнее. С нашим человечеством они связаны разнообразными нитями, некоторые из коих уясняются в ходе общего изложения. Дигм – обиталище Гактунгра, один из миров пяти пространственных и множества временных измерений. Дингра – Каросса России. Друккарк – Шрастер российской метакультуры. Дуггур – один из слоев демонических стихиалей, имеющий для человечества особое значение. Существа, проходящие воплощение в Дуггуре, восполняют убыль своих жизненных сил эйфосом, излучениями похоти человечества. Жругр – российский Уицраур. Затомисы – высшие слои всех метакультур человечества, их небесные страны, опора народоводительствующих сил, обители синклитов. Вместе с созидающейся ныне Аримойей, затомисом Розы Мира, их общее число достигает 34. Звента Свентана. Великая богорожденная монада, выразительница вечной женственности, невеста планетарного логоса, сошедшая с духовных космических высот верхние слои Шаданакара около полутора столетий назад, то есть примерно в начале XIX века, и долженствующая принять просветленное, отнюдь не физическое, воплощение в одном из затомисов человечества. Это метаисторическое событие отразится в земном энрофе как появление Розы Мира. Игвы – главное из рас античеловечества. Высокоинтеллектуальные демонические существа – обитатели изнанки миров – шрастров. Иерархия употребляется в настоящей книге в двух значениях. Первое. Иерархия, то есть лестница соподчиненных чинов – церковных, военных или административных. Второе. Иерархия, иерархии – различные категории иноприродных, иноматериальных или духовных существ, например, иерархии ангельские, демонические, стихиалей, даймонов и многие другие. Ирольн – один из миров пяти пространственных координат, обиталище монад человечества. Кароссы – локальные, связанные с отдельными нациями или сверхнародами, проявление великой стихиали человечества – Лилит. Кароссы лишены монад, но обладают эквивалентом сознания и воли. Каррох – аналогичное физическому, плотное органическое тело некоторых видов демонических существ, например, игв и раругов, созданное не из сиайры, а из агги. Крагр – слой, где происходят битвы уицрауров. Лилит – великая стихиаль человечества, некогда супруга первого ангела, затем – воятельница физической плоти, человеческого рода и некоторых других существ. Ее собственное существо демонизировано Гактунгром задолго до появления в Энрофе ныне существующего человечества. Мета-история. Первое. Ныне находящаяся вне поля зрения науки и вне ее методологии совокупность процессов, протекающих в тех слоях иноматериального бытия, которые, пребывая в других видах пространства и других потоках времени, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как история. Второе. Религиозное учение об этих процессах. Метакультуры. Внутренние сакуалы Шаданакара, представляющие собой как бы сегментарное членение некоторых его нижних слоев. Метакультуры состоят из разного числа слоев, однако каждая из них обладает непременно тремя – физическим, местом обитания в Энрофе соответствующего сверхнарода, творящего свою культуру, затомисом, небесной страною просветленных душ этого народа, шрастром, демоническим исподним миром, противопоставляемым Затомису. Кроме того, все метакультуры включают то или иное число слоев просветления и слоев возмездия. Характер этих миров в каждой из метакультур варьируется в зависимости от хода метаисторических процессов. Мировая Сальватерра. Условное обозначение вершины и сердца Шадханакара, наивысший из его сакуал, состоящий из трех миров. Обители планетарного логоса, обители Бога-Матери и обители Звенты-Свентаны. Монада здесь – первичная, неделимая, бессмертная духовная единица, богорожденная либо богосотворенная. Мироздание является собой неисчислимое множество монад и многообразные виды создаваемых ими материальностей. Монсальват – затомис северо-западной метакультуры. Мудгабр – шрастр северо-западной метакультуры. Навна – богорожденная монада, одна из великих сестер, идеальная соборная душа российской метакультуры, имя условное. Небесная Россия, Святая Русь, затомис российской метакультуры, обиталище ее синклита. Нертис, один из миров просветления, страна лучезарного отдыха и блаженного покоя. Алирна, первый из миров восходящего ряда, страна усопших, общая для всего человечества, хотя в каждой из метакультур она имеет свой особый характер. Планетарный логос. Великая богорожденная монада, выразительница бога-сына, божественный разум нашей брамфатуры, древнейшая, самая первая из всех ее монад, выразившая себя в человечестве Иисусом Христом и возглавляющая подготовку нашего мира к смене эонов. Планетарный логос – вождь всех сил света в Шадханакаре. Раругги, вторая из рас античеловечества, представляющая собой существа, до стадии которых развились великие хищники древних геологических эр, пройдя через бесчисленные воплощения в слоях демонической материальности. Родомыслы – исторические деятели, оказавшие могучее и благотворное влияние на судьбы народа или государства и руководимые в своей деятельности вдохновляющим влиянием народоводительствующих иерархий. Роза мира, грядущая всехристианская церковь последних веков, объединяющая в себе церкви прошлого и связующая себя на основе свободной унии со всеми религиями светлой направленности. В этом смысле роза мира интеррелигиозна или панрелигиозна. Основная ее задача – спасение, возможно, большего числа человеческих душ и отстранение от них опасности духовного порабощения грядущим противобогам. Возникновение розы мира в человечестве будет отражением эфирного рождения Звенты-Свентаны в одном из затомисов. Сакуала. Здесь система двух или нескольких разноматериальных слоев, тесно связанных между собою структурно и метаисторически. Сверхнарод. Группа наций или народностей, объединенная между собой общей, совместно создаваемой культурой. Сиайра. Все виды материальностей, созданные или создаваемые провиденциальными силами. 24 декабря 1950 года, 12 октября 1958 года. Конец озвученной книги.